Банд — темница в Ангбанд. От первоначального «мбандо», квинийская форма которого употреблена в слове «мандос». Ангбанд — ангамандо. Бар — жилище. В «бар-эн-данвет» — древнее слово «мбар». «Мар» в Квенья, «бар» в Синдарине, означало и отдельный дом, и место обитания целых народов, а потому появлялось во многих названиях – «димбар», «бритомбар», «эльдамар», «валимар», «винямар», «марнуфалмар», «мардиль» – имя первого князя-наместника Гондора, означавшее «верный дому королей». Барад — башня-крепость, в Барад-Дур, Барад-Эйфель, Барад-Нимрас, множественное число, в Эмин-Берайт. Белег — могучий. Белег — Белег-Аэр, Белегост, Лаэр-Ку-Белег. Брагол — внезапный. Дагор — Браголлах. Брефель означает, вероятно, «серебряная береза», сравните «нимбрефель» — «березовые леса» — «варверниен» и «фимбрефель» — «имя Энтийки». Брит — «песок», бритиах, бритомбар, бритон.